Глава 14. Конец света. Небесный город Иерусалим упал в Иерусалиме. Я должен был предположить такой исход событий. Все-таки откровение является для рая основным источником информации и руководством к апокалипсису. Здесь пылали пожары. На улицах без чувств лежали местные жители. На одном из домов из выгоревшего камня расположилось огромное чудище. Оно готовилось свить гнездо. «И здесь я нелегально». Вздох усталости вырвался из моей груди. «Я уже прокрадывался в ад, раньше времени заявлялся в рай, а теперь вот без визы прилетел в Израиль». «Что делать будем?» — спросил Ирин, держащийся рядом с ненастоящей Евой, будто она могла вырваться из мощных рук ангелов с мечами и копьями. Он был очень бледным, под его ноги сыпались перья из крыльев. Ему, казалось, было нелегко сконцентрироваться, а говорить он стал довольно тихо. «Я уже знал, что нужно, чтобы вызвать сюда те силы ада, что сейчас руководили апокалипсисом. Но я ужасно не хотел это делать. Мне было неприятно, стыдно и горько. Предстояло позвонить Ясмин. «Позовем сюда всех, кого только можно», — решил я. «Ирин, ты же ангел. Мой телефон у тебя, правда?» «Это последнее чудо в моем арсенале», — признался Илья, вытаскивая аппарат из ниоткуда. «Ничего круче я уже не смогу сделать». Найти номер ЯС не составило труда. Радуясь, что услуги связи включали роуминг, я нажал кнопку вызова. Только бы не сбиться, не звучать как пискля, не жевать сопли и не ругаться. Все и так уже слишком плохо между нами, усугублять было нельзя. Гудок. Еще один. Может, она и не подойдет? «Неужто мертвые встали из гробов из-за конца света?» — послышался в трубке знакомый голос. «Хотя нет, я отлично помню, как и где ты подыхал. Цветы были, но обошлись без гроба». «Для попадания в рай это не обязательно», — всеми силами стараясь не рассердиться, ответил я. «А я туда попал, и наверху уже все знают про этот ваш недоапокалипсис. У вас есть шанс сдаться». «Никому и ничего не будет. Рай и ад будут разбираться со всем своими силами. Просто оставьте в покое мир смертных». «А ты у них теперь главный», — рассмеялась Ясмин. «Приходите и посмотрите сами», — спокойно отозвался я. «Мы в Иерусалиме. Здесь же теперь находится один высокотехнологичный летающий город. Возможно, ты слышала о нем. У него есть небольшая особенность. И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи. Его явление на землю заканчивает нафиг любой апокалипсис. Иди и смотри, жду». С этими словами я бросил трубку. Жесткие переговоры – лучшее оружие юриста. Ирин, а также ангелы из отряда быстрого реагирования и даже несколько душ известных людей разразились аплодисментами. Я подумал, что абсурдней ситуация уже не станет. Я наорал на бывшую подружку, а мне рукоплещет цвет научного и культурного сообщества эпохи Ренессанса. Пространство над Иерусалимом заколебалось, не прошло и получаса. Из черного портала выехала Лилит, на самом деле Ева, на повозке, которую тащили знакомые мне черви. Рядом с ней шла смерть, а немного подаль... Другие всадники апокалипсиса — все дамы. За ними на почтенном расстоянии держались Ясмин, несколько других вампирш, пара верховных ведьм. Солнца не было, так что никто из них не мог сгореть или пострадать. Несколько чертей несли огромную колбу, в которой в воде сидела русалка. Женщины шли первыми, но затем из портала, словно с неохотой, вышли знакомые мне демоны — Астарот, Аластор, Валберит, Мамон. Демонессе удалось добиться своего. За ней был весь Рейхстад. Ее слушались. Она устроила победоносный Армагеддон, который разнес все раньше, чем кто-то с небес успел отреагировать. «Бывший адвокат Шальков», — протянула королева лжи, медленно слезая с повозки. «Мне говорили, что ты умер». «Умер, воскрес, раздражен, есть хочу», — ответил я. «Но это не идет ни в какое сравнение с проблемами, которые сейчас начнутся у тебя». «Это даже забавно. Оглянись вокруг, Шальков. Апокалипсис уже идет», — рассмеялась женщина. «Ты пригнал сюда небесный город, я вижу. Но на что это влияет? Мы начали наступление неожиданно и незапланированно. Скоро рай будет нашим. Мы можем захватить город прямо сейчас. С этого и начнется наше покорение небес». «Тебе так хочется туда вернуться, да?» — спросил ее я. «К мужу, который не помнит, как ты выглядишь, и которому все равно, какую женщину оскорблять». «Что ты несешь?» — прошипела демоница. Я отметил, что окружающие ее демоны и представители нечисти недоумевающе переглянулись. Мой взгляд устремился прямо на Астарота. Я надеялся, что главный следователь ада внимательно меня слушает. «Что вообще тут за собрание? Бывший адвокат, его полудохлый ангел-хранитель, кучка перекачанных орлов из рая и... Это кто режиссер? Станиславский? Кэрри Фишер? Бах? Что вы тут устроили?» «Действительно, наша небольшая армия по защите мира выглядела не слишком грозно. Хотя я и был уверен, что любой из присутствующих с нами великих людей, да и обычных добрых душ, не отказался бы постоять за честь рая и земли». «С тобой мне говорить не о чем», — отмахнулся я. «Мне хочется обратиться к тем, кто считает тебя своим новым лидером. Тем, кто думает, что твой план приведет к победе темного лорда, чтоб его девственницы реально оказывались девственницами, а не девственниками. Кстати, где он? Когда ваша многооскорбляемая Лилит вообще в последний раз показывалась перед ним? Наверняка давно, ведь он бы точно понял, что перед ним стоит не женщина, полюбившая его много лет назад, сначала до, а потом и после падения из рая, а ее жалкая копия». Демоны стушевались окончательно, смотря то на стоявшую перед ними Еву Лилит, то на меня, то друг на друга. Та, кажется, начала осознавать, что то, что я хочу сказать, не сулит ей ничего хорошего, но меня уже было не остановить. «Я говорю сейчас с вами, демоны Рейхстада, а также с вами, сподвижники главной женщины преисподней. Вы вообще в курсе, кому позволили возглавить ваш бесславный поход на силы добра? Думаете, что Лилит — любимая демонесса дьявола? Вовсе нет. Вот это Лилит. И они обе предали дело сатаны». С этими словами я вытащил вперед и буквально толкнул к ним настоящую Лилит, грязную и озлобленную. На мгновение над Иерусалимом повисла тишина. Все как один посмотрели на одну Лилит, потом на вторую. Потом кто-то из подвижниц демоницы нервно хихикнул. За ней последовали новые смешки. Вскоре все женщины, возглавившие апокалипсис, смеялись. Демоны выглядели озадаченными. «Что это? Кто это?» Та, что выдавала себя за Лилит, тоже рассмеялась. «Как я могу выдавать себя за нее?» «Прозвучит не очень скромно, но Бог послал меня, чтобы закончить этот Армагеддон. Аду и раю не нужно драться, еще не время». Я проигнорировал ее вопрос. Все, что мне предстояло объяснить, предназначалось не для ее ушей, а для ушей окружающих. Много лет назад вышла ужасная несправедливость. Сын Божий, я хотел продолжить, но демоны и нечисть начали плеваться, чесаться и махать руками. Извиняюсь, будем называть его тот самый красивый парень с модной бородой. Он должен был забрать из ада Адама и Еву. Я старался говорить громко и уверенно, объясняя, будто все это нормально. Тот самый парень с модной бородой добр и справедлив. Адам и Ева заслужили прощения, они долго мучились и все осознали. Но так вышло, что Лилит, сначала сбежавшая из рая, а потом решившая, что она сможет его переделать, подставила Еву и попала в рай вместо нее. Мне правда жаль тебя, Ева. То, что произошло с тобой, просто чудовищно, но нельзя объявлять конец света из-за личной обиды, сказал я. Нельзя морочить голову смерти, убеждая ее в том, что ее сила нужна тебе для общего, а не для твоего личного дела. Нельзя врать таким, как Ясмин, девушке-рыбе в колбе или, вон, той даме со слинными ушами, пользуясь их надеждами на повышение статуса и признание их заслуг. Ты не заботишься о них, ты только хочешь власти себе. Толпа зашумела. Королева лжи оглядывалась, пытаясь придумать ответ, но нечисть уже начала обсуждать мои слова между собой. Лилит снова никто не слышал. Опять мужчины хотели что-то решить без ее участия. «Они не похожи», — заявил Мамон, с трудом щуря большие выпуклые глаза. Демон выглядел как жаба. «Ты бы их еще в темноте сравнивал», — наконец подал голос Астарот. Он щелкнул пальцами, и на Иерусалим пролился короткий, но сильный дождь. Мы все стояли и смотрели, как с настоящей Лилит смывается грязь и пыль, и как образовавшаяся под ее ногами глина жадно липнет к ее щиколоткам, впитывается, насыщает ее после сотен лет отсутствия женщины на земле. Она была сделана из этой глины. Умытая дождем, Лилит стала разительно похожа на Еву, а Ева на Лилит. Среди толпы обитателей ада пронесся возглас удивления. «Это подлог! Мало ли у этого вшивого адвоката перевертышей, которые могут принять любой облик!» — закричала королева лжи. «Я был должен тебе правду, и вот она!» — ответил я. «Лилит подставила тебя, и ты застряла в аду на века. Это было нетрудно, надо было только иметь наглость, которой у первой жены Адама не занимать. Вы похожи, но между вами есть большая разница. Лилит не может иметь детей, она наказана бесплодием за своеволие. По возвращении в рай у Адама и Евы не родилось больше ни одного младенца. Что же до тебя, то в аду ты была окружена детьми, многие из них похожи на тебя». «Что ты делала? Ходила в мир смертных, рожала их, оставляла вырасти, а потом убивала, чтобы их души попадали к тебе в первый круг ада?» «Вот это жестоко даже для нашего клуба по интересам», — присвистнул Аластор, главный глашатай подземного мира. «А я-то думал, откуда постоянно дети? В ад попадают только те, кого не крестили, но сейчас крестят даже домашних животных». Астарот выглядел как тот, кто решил загадку, мучившую его годами. «Я знаю, что в это сложно поверить, но это не ваша королева». Пора было подводить итоги и оценивать мое выступление. «Смерть, ты являешься одной из главных сил этого мира, но на тебе же и большая ответственность. Мне жаль, что ты стала игрушкой в чужих руках. В аду с тобой обращались как с вещью, но то же самое делает сейчас и Ева. Ты у нее на побегушках, тогда как достойно признания и поклонения, которое давалось тебе еще до того, как христианство вообще оформилось в религию, а смертные узнали про ад и рай. Смерть, представшая передо мной в облике рыжеволосой воительницы, так же, как и другие всадники апокалипсиса, смотрела на меня в упор, держа в руках черный шлем, ранее украшавший ее голову. Она не сказала ни слова. Ева бросилась к ней, но смерть отстранилась, превращаясь на глазах у всех в белого кролика с красными глазами, чтобы ее не трогали и не могли просто поймать. «Яс, мне понятно, что ты зла на меня», — я повернулся к вампирше. «Настолько, что убила меня. Возможно, я это заслужил. Попав в ад, я не справился бы без тебя, но был настолько растерян и напуган, что не смог кому-либо об этом сообщить. Я прошу у тебя прощения, но поверь, наша ссора — это не конец света. Ты хотела признания и думала, что та, которую вы называли Лилит, даст тебе его. Но ей на тебя плевать, она с твоей помощью мечтала покорить сначала людей, а потом рай, чтобы вернуться туда». и вершить свою месть. Что дала тебе Лилит? Она хоть сказала тебе спасибо за то, что ты выпустила смерть из пробирки?» Вампирша, стоявшая в тени портала, хотя солнце на земле было плотно закрыто смогом, тоже ничего не ответила. Я и не ждал этого от нее. Она была слишком гордой, чтобы проявлять эмоции на людях. «Астарот, а, впрочем, надеюсь, ты и так уже все понял», — начал я, но потом замолк. «О да, я все понял. Устроили тут из апокалипсиса мексиканский сериал. Вы хоть понимаете, сколько я готовился?» — заорал герцог. «Вы выпустили саранчу рядом с заводом по производству магнитов. У нее броня, она вся примагнитилась. Я эту броню сам маленькими молоточками прибивал. Дебилы, блин, непрофессиональные!» «Он прибивал, да, я видел», — кивнул Мамон, на всякий случай отходя от Астарота подальше. Внезапно до этого стоявшая тихо и смирно Лилит закричала и бросилась на Еву. Королева лжи не ожидала атаки и была впечатана в повозку. Ее черви издали утробный вой и расползлись. Покрытая грязью, Ева отбивалась от Лилит, но никто не спешил ей помогать. На одной из площадей Иерусалима напротив друг друга стояли представители добра и зла, а также смертные и всадники апокалипсиса. Это было самое разношерстное собрание, которое когда-либо видел этот мир. Верхушке руководства ада противостоял небольшой отряд крылатых бойцов рая. Между ними стоял я, не живой и не мертвый, но все еще считающий себя обычным человеком. Смерть, вернувшись в облик девушки, расположилась на скамеечке неподалеку. Рядом с ней сидел ангел-хранитель Ирин. Смерть осторожно гладила его по руке. Большинство представителей ада разошлись. Кто-то хотел остаться, но Астарот глянул на них так, что их как ветром сдуло. Никаких перемен в режиме управления в аду не наступило. Спрятавшись под раскидистое дерево и обняв руками колени, сидела неподалеку вампирша Ясмин. Она не пыталась подслушать разговор сил добра и зла, ей было все равно. А где-то уже почти на границе с другим кварталом продолжали таскать друг друга за волосы две совершенно одинаковые женщины — Ева и Лилит. О них, кажется, все забыли вовсе. «Тывшись, что делать будем?» — спросил герцог-демон Астарот, решивший прервать затянувшееся молчание. «Драться или как?» «Раю этот конец света на гормонах, к черту, простите, не нужен», — проинформировал всех присутствующих я. «Но бойцы на небесах принципиальные. Вон копья какие». «У нас приказа вступать в бой не было», — подал голос кто-то из ангелов. «Вы нам просто неприятны. Мы хотим домой». «Я дико извиняюсь, но мне кажется, что апокалипсис, если ему суждено случиться, должен проходить все-таки в соответствии с откровением Иоанна Богослова. Язвы, наказания, использование серпа не по назначению», — откашлялся Ирин. Он пытался встать, но смерть удержала его. «Сценарий увлекательный, несколько миллиардов в прокате соберет». «Бог с вами!» — отмахнулся Астарот. «Увеличим сроки подготовки, начнем все сначала. Попросим новые бюджеты, можно подумать, это что-то новое». «Но что делать со всеми этими разрушениями, погибшими людьми, а также со сбежавшим в самоволку чудищем Иннокентием?» — уточнил кто-то из высших демонов. «Объявим, что это была учебная тревога», — решил Астарот. «Ничего не взорвалось, никакой радиации. Смерть великодушно попросим вернуть пострадавших. Все равно сейчас не их время. Бардак уберем, бог и дьявол и не на такое способны. Где не уберем, скажем, что так и было. Ну или что фильм какой снимали». «Не верю», — ответил Станиславский, который вместе с другими душами расположился на развалинах небесного города. «Ну, извините», — развел руками герцог. Смерть кивнула в знак согласия, встала и пошла прочь. Она не сказала ни слова, просто превратилась в ворону и улетела. Ей предстояло облететь весь мир. Откуда-то я знал, что к жизни вернутся все, включая отличного системного администратора Алису, и у меня на душе стало легче. «А со мной чего?» — спросил Ирин, немного расстроенный из-за того, что смерть, уделившая ему столько внимания, просто удалилась, не попрощавшись. «Я так понимаю, что Шалькова скоро тоже оживят. Опять!» — закатил глаза Астарот. «А значит, ты тоже еще поживешь. Не завидую тебе, конечно, птенчик. Подопечные у тебя шибанут на всю голову». «Я вас тоже очень люблю, герцог», — усмехнулся я. Вся история начинала казаться мне сном. В этот раз новости о том, что я, возможно, воскресну, были приняты мной куда спокойнее. Ничего нового, во второй раз было уже менее интересно. «Эй, вампирочка!» — окликнул Астарот Ясмин, сидевшую под деревом и не издавшую ни звука. «Падла ты, конечно, знатная, но повела себя вполне в стиле уважаемого жителя преисподней. Что бы тебе Лилит там не сказала, в помощнице я тебя взял не по блату и не за красивые глаза, а потому что ты ради цели, кому хошь, глотку перегрызешь. Даже если это не безразличный тебе человек», — герцог посмотрел на меня. «Мы все еще работаем вместе. Апокалипсис я тебе, конечно, не доверю и даже извиняться не буду, но дела ада требуют контроля. Вытирай свои кровавые сопли и возвращайся в пекло». Ясмин надула губы и старательно прятала слезы. Она была расстроена. Ей было жаль себя, и я отлично ее понимал. Девушке требовалось немного времени, прежде чем начать разговаривать хоть с кем-то, а со мной особенно. В этот раз я не планировал сбегать, не объяснившись. Демоны ада проваливались под землю, ангелы улетали в небо, забирая с собой души праведников. Те держались за руки и улыбались, махали мне и посылали воздушные поцелуи. Грациознее всего получилось у Чайковского. «Что делать теперь будешь?» — спросил меня Астарот, задержавшись дольше других. «Опять в рай будешь стараться попасть?» «Не уверен, что меня теперь туда возьмут», — честно признался я. «Мы с демоном и ангелом-хранителем присели на скамеечку на безымянной улице среди Иерусалима. Я запретный плод попробовал. Столько всего нового узнал». «А о себе?» — поинтересовался Астарот. «И о себе тоже», — кивнул я. «В раю прекрасно, спору нет. Климат, питание, окружение. Но что-то мне подсказывает, что вы там в аду без меня вообще все перегрызетесь». «Это что же, ты к нам вернешься?» — не поверил демон. «Нет уж, пока не тянет», — отмахнулся я. «Посмотрим, как сложится дальше моя жизнь. Но, если что, зло знает, где меня найти». «Звучит, как сделка с демоном», — заметил Астарот, поднимаясь со скамьи и убирая руки в карманы плаща. Его волнистые волосы небрежно рассыпались по плечам. Герцог казался мне как никогда молодым, а я себе как никогда старым. «Пойду я, Антон. Ты, конечно, настоящий юрист, и на ад, и на рай поработал. Главное, чтоб потом с тебя и те, и другие не спросили. Даже не представляю, что тогда будет. А до этого дня спасибо тебе за хорошую работу». Демон махнул когтистой, но очень хорошо наманикюренной рукой и пошел прочь. Герцог двигался в направлении женщин, виновниц всего произошедшего. Они могли бы сбежать, но это было нереально, ведь ни одна не желала перестать драться. Обеих Астарот, скорее всего, должен был утащить в ад. Девятый круг преисподней ждал предателей, а Ева и Лилит предали всех, кого только можно, включая самих себя. Я махнул в ответ, оглянулся на дерево, чтобы найти Ясмин, но вампирши там уже не было. Мне стало смешно. Теперь был ее черед убегать, не прощаясь. На скамейке все еще сидел Ирин. Его крылья больше не теряли перья. «Ты со мной?» — спросил я, отряхивая грязь и пыль с многострадального пиджака, хоть это и было бесполезно. Вокруг нас бесшумно и медленно исчезали следы Армагеддона. Изо всех сил пытался взлететь, но не мог небесный город. «Еще бы!» — очень серьезно кивнул ангел. «Мы пока не знаем, как скоро смерть доберется до вас, чтобы вы смогли вернуться в свое тело, оставленное в московском цветочном магазине. Апокалипсис нарушил все правила этого мира. Мертвые ожили. А значит, без помощи ангела-хранителя вы вряд ли выберетесь из государства, гражданином которого не являетесь. У вас нет паспорта и нет никакой возможности объяснить, как вы вообще сюда попали. Тут потребуется настоящее чудо, чтобы вы не оказались в тюрьме Аялон уже через пару часов». Я понял, что, решив проблемы ада и рая, мне повезло погрязнуть в совершенно земных неприятностях. Придется изучать миграционное законодательство Израиля. Но это не страшно. Я же юрист. Конец.